Глава четвертая. «Пойдемте купаться», — будил меня учитель ранним утром, когда солнце стояло еще в золотистом тумане. «Утро-то какое, а?» Учитель лежал на животе, положив свою белокурую голову в широкие ладони. Мне ужасно не хотелось вставать. Но желание с этого же дня начать настоящую деревенскую жизнь, наконец, превозмогло, и я быстро поднялся с своей импровизированной постели. Мы осторожно спустились с сеновала по веткой, дрожавшей под нашими шагами лесенки. Так и хотелось вернуться обратно и додернуть часок. Во дворе мы встретили Анну. Она с высоко заткнутым подолом выгоняла подоенных коров. «Анка, зачем ты на сарай к Ликандре лезешь?» — доносился из избы голос Шептуна. Вот я возьму кол да колом тебя, стерву. Анка! Отвяжись, старый пес! — ворчала девка, храбро шагая с хворостиной в руке. Мы вышли через задний двор, где прыгала хромая лошадь, в огород. В двух шагах, теперь покрытая густым белым туманом, тихо катилась шатровка, наклоняя прибрежные вербы и стоявшую в воде осоку. Где-то под берегом гоготали гуси. Учитель быстро разделся в ближайших кустах, и только глухой всплеск воды, распахнувшийся под его телом вспененной волной, показывал место, где он бросился прямо с берега. Несколько мгновений он не появлялся на поверхности, а потом только по фырканью и кряхтению можно было определить, где он плыл в тумане. Я попробовал последовать его примеру, но после 5 минут, проведенных в холодной воде, у меня зуб с зубом не сходился. Оставалось вылезти из воды и одеться. «Что, замерзли?» — доносился голос учителя из тумана. Он плавал еще с полчаса и вылез из воды только тогда, когда все тело покраснело от холода и зубы стучали, как в лихорадке. Прикрывшись рукой на манер Венеры Медичейской, Ликандр скрылся в кустах, откуда все время его туалета доносилось какое-то забавное фуканье носом и кряканье. Солнце светило ярче и ярче. Туман начал ходить по реке белыми волнами, а потом белоснежной пеленой тихо поднялся кверху, открыв руку во всей ее красоте, с живописными берегами, выложенными ярко-зеленой осокой и кудрявой вербой, с тихо скользившей водой, отражавшей в себе и небо, и плававшей на небе облачка. «На нашем солнышке греетесь», — под самым моим ухом произнес чей-то приятный басок. Когда я оглянулся, то чуть ли не стукнулся лбом с высоким священником, облаченным в белоснежный пикейный подрясник и широчайшей панамой на голове. Он с добродушной улыбкой протянул мне свою пухлую, как подушку, десницу и тем же боском проговорил. Десницу — правую руку. «Честь имею рекомендоваться, шатровский поп Михей. Чай слыхивали про такого зверя?» «А, это вы, родитель!» — отозвался Ликандра из-за кустов. «Купаться вышел». «Да, немного нужно освежить свою грешную плоть». Грешная плоть отца Михея представляла нечто совершенно особенное, вроде тех наливных яблок, которые вот-вот расколются, только пошевели пальцем. Его высокая фигура была необыкновенно развита в ширину, так что спина была выгнута совсем жёлобом, как у закормленной купеческой лошади. Плечи и грудь представляли какую-то вздутую массу, которая выпирала из-под пикейного подрясника, точно там были нарывы. Круглое обрюзгшее лицо было серого геморроидального цвета. Около небольшого носа луковицей, как в масле, плавали 2 узких серых глаза. Щеки, походившие на подушки, обросли тощей бородкой. Из-под панамы выбивались 2 крошечных косички. Заметив мой пристальный взгляд, отец Михей с неизменной добродушной улыбкой проговорил. «Угадайте, сколько мне лет?» «Нет, не угадать. 60 лет дней странствий моего в юдоле плача. А еще, кажется, ничего». В подтверждение своих слов отец Михей молодцевато повернул сначала один бок, потом другой. После этой выходки он опустился на травку рядом со мной и заговорил таким тоном, точно мы вчера с ним расстались. «Вот что, батенька, вы завертываете ко мне чайку напиться. У нас попросту без чинов. Мой нигилист вас проведет. Познакомились с ним? Парень ничего, только немного дыра в голове. Так отсюда прямо ко мне. Я уж послал за Павлом Ивановичем. Я поблагодарил за приглашение и попробовал было отказаться под предлогом раннего утра. Да у нас город, что ли? У меня старуха давно уж скрипит по всему дому. Слышите, заходите, покалякаем, побалагурим, а ежели меня рассердите, хуже будет. Мы действительно отправимтесь к родителю, — говорил учитель, появляясь из-за кустов. — А, нигилист, будущий Анкин муж, — встретил сына отец Михей и, обращаясь ко мне, проговорил. — Вот рассудите нас. Один сын у меня доктором. Отец Михей степенно отогнул на Шуйце указательный палец, пухлый, как у новорожденного, на Шуйце на левой руке. Второй — товарищ прокурора. Отец Михей отогнул средний палец. Три сына довершают свое образование в университете, а шестой сынок вздумал в податное состояние обратиться. По общему положению о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, крестьяне получили права о состоянии свободных сельских обывателей, как личные, так и по имуществу. Однако зачислялись они в разряд так называемых податных сословий, которые, в отличие от привилегированных, должны были платить подушную подать, нести рекрутскую обязанность. «А вот тебя, дружище, нужно!» — закричал зычный отец Михей, завидев поспешно приближавшегося Сарафанова. «Иди, иди сюда, мы дадим тебе суд и расправу. На кого ты меня променял, Павел Иванович? Не ожидал я от тебя этого, нет, не ожидал. Наивно вам говорю, отец Михей, это все вот они, — оправдывался Сарафанов, указывая на меня. Уж я знал, что мне попадет за это. Повинную голову и меч не сечет, отец Михей. Хорошо, хорошо. У Федорки везде отговорки, — добродушно гудел отец Михей, подхватывая Сарафанова под руку. Пойдем купаться, мне одному скучно. А слышал, мой-то нигилист женится. «Хаотический человек, отец Михей», — проговорил Сарафан, разводя руками. «Чистая грация. А только купаться не пойду, отец Михей. Натура у меня не принимает». «Я лучше на бережке посижу». «Нет, врешь, Павел Иванович», — увлекая Сарафанова, гудел отец Михей. «Ты уж меня раз надул, наивно вам говорю, ревматизм в ногах, шалишь». Пикейный подрясник и панама отца Михея скрылись за кустами. Мы с Ликандрой побрели к избушке отца Михея, которая стояла как раз против церкви, и так приветливо издали глядела своими небольшими окошечками с белыми ставишками. Это был прелестный сельский домик с низкой зеленой крышей. Широкий двор был усыпан мелким песочком и делился на части изгородями. В этих загородках бродило несколько лошадей, помесь кровных киргизов с заводскими. Отец Михей был великий любитель и знаток лошадей. Его конский завод пользовался большой известностью. В глубине двора виднелись целый ряд конюшен, несколько амбаров, громадный сеновал и баня. Вид домика со двора был еще лучше, потому что он низенькой террасой, затянутой маркизой, выходил прямо в цветник. Эту мирную картину довершало кудахтанье голенастых кахинхинских куриц, бродивших по двору под предводительством горластого рыжего петуха. Из окна кухни выставлялась голова сотника рассказа, который дружелюбно мигал в нашу сторону своим единственным оком. «Рассказ — отличный наездник», — объяснял Ликандра. «Всех лошадей выезжает у родителя. А вон и мамонька чаи разводит». На террасе около большого стола, накрытого белой камчатной скатертью и уставленного чашками и печеньями, на маленьких фаянсовых тарелочках, суетилась небольшого роста дама с папироской в зубах. При нашем приближении она прищурила серые выцветшие глаза. Летнее из сурового полотна платье, какая-то накидка на плечах и шелковая сетка на голове, показывали, что матушка не хотела быть деревенской попадьей и держала себя на городскую ногу. До этого времени мне ни разу не случалось видеть матушек с папиросами, и я с удивлением посмотрел на сморщенное желтое лицо улыбавшейся дамы. Вот гости привел, мамонька, — рекомендовал меня Ликандра. — А, да тут целый капитан еще сидит. Наша вам, Гордей Федорович. — Здравствуйте, господин нигилист, — отозвался сгорбленный седенький старичок в кителе. Я только теперь мог рассмотреть его съежившуюся фигурку из-за большого тампакового самовара, сильно походившего на отца Михея по своей тучности. — Вы к нам погулять приехали? — спрашивала меня матушка. — Отдохнуть. — И хорошо сделали, у нас вон какие отличные места. Отец Михей, когда кончил курс в семинарии, был тоньше соломинки, а года три послужил в Шатрове и раздобрел. У нас здесь воздух очень хорош. Мне оставалось только согласиться, потому что уж какого же еще можно было ожидать воздуха, когда отец Михей из соломинки мог превратиться в настоящий свой вид. По правде сказать, мое воображение совсем отказывалось представить себе отца Михея, когда он только что кончил курс в семинарии. Капитан опять съежился на своем стуле и наблюдал меня мигающим, слезившимся взглядом. Это был совсем выдохшийся старец, с седыми нависшими бровями и щетинистыми, порыжевшими от табачного дыма, усами, которые ужасно походили на старую зубочистку. Он имел такой вид, как будто долго где-то лежал в затхлом и сыром месте, и теперь вынули его проветриться. «А что ваша Тонечка?» — спрашивал матушка, подавая капитану стакан крепкого чаю. «Я что-то давненько ее не видала». «Не здоровится ей, не здоровится, Калерия Валерьянна», — отозвался капитан, шамкая и пришепетывая. «Девичье дело, девичье. Не побережется, не побережется, а теперь жалуется. Жалуется, что голова болит. Молодость, да?» Самый голос капитана был какой-то выцветший, с сухими безжизненными нотами, точно скрипело сухое дерево. Ликандра низко наклонил свое розовое лицо над самым стаканом и, кажется, был исключительно занят процессом глотания душистого напитка. Мне показалось, что Ликандра с намерением избегал встречи с прищуренными глазками своей мамоньки, и как-то странно поднял кверху свои белобрысые брови, когда она заговорила о Тонечке. «Мир вам, и мы к вам», — загудел отец Михей, вваливаясь на террасу. «Посмотрите, как я выкупал, Павел Иванович. Вот тебе и ревматизм». «Чуть не утопились, ей-богу, наивно вам говорю», — уверял Сарафанов, стараясь вылить воду из уха. «Ах, Калерия Валерьянна, здравствуйте! Сократите, пожалуйста, отца Михея, а то они меня совсем было того. Уж захлебываться стал». «Как это ты в самом деле неосторожно все делаешь?» — проговорила матушка, покачивая кругленькой головкой, как детская фарфоровая куколка. «Пошутил. Эка важность. Он меня тоже надул. На шептуна променял. И следовало утопить. Только до другого раза оставил». «А, старичку Гордею Федоровичу, наше почтение», — говорил Сарафанов. — А я, правда, даже не заметил вас с первого раза. — Да где его заметишь? Ишь, какой карманный образ ему природа-то дала! — добродушно басил отец Михей, пока Сарафанов держал в своей лапище сухую желтую ручку капитана. Лицо отца Михея было теперь мертвенно-бледно и скоро покрылось крупными каплями пота. Выпив залпом стакан чаю, он проговорил, обращаясь ко мне. — Послушайте, батенька, не знаете ли вы какого-нибудь средства против геморроя? Совсем замучил проклятый. — Ах, отец Михей, ведь мы, кажется, чай пьем! — жеманно вступилась матушка, как-то забавно встрепенувшись своими коротенькими ручками. — Ты всегда! — Что всегда? Что есть, то и говорю. У кого что болит. — Пожалуйста, перестань. Вон Тонечка идет. — Ах, здравствуйте, Тонечка! Легки на помине, мы только что о вас сейчас говорили. Тонечка была белокурая и грациозная девушка, лет 18. Ее небольшое правильное лицо с большими умными темными глазами было красиво оттенено широкой соломенной шляпой с букетом незабудок на отогнутом поле. Она короткими шажками, едва прикасаясь к земле, вошла на террасу и спокойно поздоровалась со всеми. Сарафанов, как галантный кавалер, приложился мокрыми губами к ее миниатюрной ручке с просвечивавшими синими жилками, выгнув свою широкую спину, как это делают бильярдные игроки. Ситцевое простенькое платье красиво сидело на маленькой фигурке девушки и целомудренно собралось около ее белой шейки широкой розеткой. «А я пришла к вам, Калерия Валерьянна, за Хиной», — проговорила девушка. «И вы верите в эту латынскую кухню, Антонин Гордеевна?» — вступился отец Михей. «А то как же! Против лихорадки отлично помогает». «Пустяки, это только так кажется. Вот у меня...» «Ах, отец Михей, пожалуйста!» — взмолилась матушка. «Ну-ну, не буду, я пошутил. Спроси вон у капитана, он испытал. Как заберет, места не найдешь. Не буду больше, не буду. Вот мы с Павлом Ивановичем относительно цивилизации побеседуем». Тонечка просидела недолго. Она все время потирала свои маленькие ручки, как это делают с холоду, и ежила худенькими плечиками. Ликандра несколько раз с улыбкой посматривал на девушку и, наконец, проговорил про себя. «Нервы». «Вы этим что хотите сказать?» — смело спросила Тонечка. «А то и хочу сказать, что у всех барынь одна болезнь — нервы. Глаза этак закатит». Ликандра изобразил, как барыни закатывают глаза. «Ах, у меня нервы!» «Вы, Антонина Гордеевна, не слушайте его», — вступился опять отец Михей. «Я вам дам отличный совет. Ешьте сырое мясо, пейте сырые яйца. Вот я был хуже вас. А теперь, кажется, слава богу, только вот... Ну да это вас не касается. А вы слышали нашу последнюю новость? Никандр Михей женится, да-с. И знаете, на ком?» «На даме женюсь», — отозвался Ликандра. «Она будет в оборках да в бантах ходить, а я ее хлебом буду кормить». «Нет, в самом деле женится. На работнице Шептуна. Может быть, видали?» Все засмеялись. Сарафанов дергал капитана за рукав и рассыпался своим дребезжащим, нерешительным смехом, откидывая голову назад. По лицу капитана проползло что-то тоже вроде улыбки, от которой вся кожа покрылась мельчайшими морщинками, и зашевелились под желтыми усами синие губы. «Уж только и отец Михей», — умиленно шептал Сарафанов. «Слово скажут, одна грация». Девушка вопросительно вскинула свои темно-серые глаза на Ликандру и улыбнулась болезненной умной улыбкой. Скоро она ушла своими короткими шажками. «Вы не смотрите на него, что он карманный», — говорил отец Михей, обращаясь ко мне и тыкая капитана своим перстом в высохшую грудь. «У него в голове-то такие узоры наведены, что нам и во сне не снилось». «Какие там узоры, какие узоры?» — шептал капитан, отмахиваясь от слов отца Михея, как от комаров. «Вы спросите-ка Шептуна. Будут они помнить, Гордей Федорович». «Чего помнить? Нечего помнить. Дело полюбовное, по закону дело, все по закону. Вот они и чешут в затылках-то от ваших законов. Видите ли, капитану до освобождения крестьян принадлежала половина Шатрова. Хорошо. Когда стали составлять уставную грамоту, капитан и уговорил своих бывших крестьян принять от него даровой надел по осьмине на душу». Даровой надел или дарственный земельный надел, равный 1/4 установленного положением 19 февраля 1861 года для данной местности. Этот надел помещик предоставлял крестьянам без выкупа. Для нормального ведения хозяйства его было совершенно недостаточно, и разоренные крестьяне попадали в полную зависимость от помещика. Те с большого-то ума и согласились. А теперь у капитана же и должны арендовать землю по 10 рубликов за десятинку. Как это вам понравится? У нас землю-то продают по 7 рублей за десятину. Зачем же они арендуют землю у Гордея Федоровича, если могут купить в собственность дешевле? — спрашивал я. Вот тут-то и есть корень вещей. Земли-то покупные далеко, надо переселяться на них, а капитанова земля под боком. У капитана всякая лыка идет в строку. Он за выгоды берет отдельно, за потравы отдельно, за лес отдельно. То есть, я вам скажу, настоящий художник. Видели лес? Это все капитанов лес. Мы ему за каждую жердочку платим дикую пошлину. А фабрику заметили? Этакую штуку и самому Бисмарку не придумать. Стоит здание, понимаете? Одно здание. И больше ничего. А капитан ежегодно 20 000 себе в карман, да в карман. Вот как добрые люди живут, а не то, что мы грешные. По грошикам, да по копеечкам. Сарафанов умиленными глазами смотрел на капитана, как жаждущий на источник живой воды. Он преклонялся пред гением капитана. Я не принуждаю никого, не принуждаю. По добровольному соглашению, да, соглашению, — говорил капитан, совсем исчезая в облаках дыма. Хорошо, соглашение, — ворчал учитель. 1000 человек пустил по миру, вот и все соглашение. Что ж я, по-вашему, фаланстерии буду устраивать на своей земле? — спрашивал капитан. Фаланстерии, собственно, фаланги, в утопической системе Фурье 1772-1837, община — идеальная общественная ячейка.